Вадим Бурлак. «Семь грозных демонов». Уставшие в песках. Ничего так не угнетает, как вид этой шеренги черных голых скал. Я думаю, что так должны выглядеть мертвые долины Луны. Тут только одна смерть. Растительности нет никакой, ни следа живого существа. Скалы кажутся только трупами скал, вся площадь гигантским кладбищем. Иногда приходит в голову, что весь край спит каким-то мертвым летаргическим сном, что он заклят и проклят злым духом. Такие печальные мысли приходили в голову польского писателя Генрика Сенкевича, когда в 1876 году он смотрел на пустыню Невада во время путешествия по Северной Америке. Тысячи километров отделяют Неваду от голодной степи, солончака Айдар и песков Кызылкума. Более века прошло после путешествия Генрика Сенкевича по Северной Америке, но что отличает его описание от того, что вижу я? Ничего. Край спит каким-то мертвым летаргическим сном, он заклят и проклят злым духом. Понурый, обессиленный ход коней, жар с небес, жар от барханов. Он убил все живое в округе. Всматривайся сколько хочешь, вперед, назад, влево, вправо. Никакого движения. Безжалостное солнце над головой, а вокруг песок, песок, песок. Злые песчинки непостижимым образом проникают всюду, в ноздри и гривы коней, под мою одежду и в глаза. Мучительная резь. От нее невозможно избавиться. Нечем промыть глаза. Вода на исходе. Мне даже мерещится, что неприкосновенный запас живительной влаги превратился в сухой песок. Во фляге и в самом деле не слышно плеска воды, а лишь какое-то шуршание. Проверить? Ни в коем случае. Еще полчаса нельзя прикасаться к фляге и даже мечтать о неприкосновенном запасе. Неужели кто-то может любить это выжженное место, не имеющее права называться планета Земля? При этой мысли я с укором смотрю на своего приятеля Ахмада, как будто именно он сотворил это пекло и увлек меня в блуждание по нему. Тебе по-прежнему нравится пустыня? Даже злые духи прокляли ее. Обращаюсь я к приятелю и не узнаю своего голоса. Впечатление, будто раскаленный песок уже проник в глотку. Вместо обычных звуков какой-то сухой скрип. Но Ахмад понял меня. Нравится, не нравится, люблю, не люблю. Это мой дом. Я уважаю пустыню. Без уважения сюда нечего соваться. Не выберешься, погибнешь. Отвечал Ахмад медленно, будто экономил силы. «Не надо недобрых слов о ней. Обидится. Нашлет испытания пострашнее, чем сейчас». «Что может быть хуже?» — недовольно ворчу я. «Вон кони того и гляди, свалятся». Вихрь возмездия. Ахмад пропустил мое замечание, кивнул в сторону. «Видишь?» Метрах в десяти от нас под чахлым ростком гармалы расположилась ушастая круглоголовка. Ящерица изумленно пялилась на нас, будто не верила, что в этом пекле, кроме нее, остались живые существа. Она то расправляла, то снова сжимала кожаные перепонки на голове и медленно закручивала в кольцо хвост. «Быть сильному ветру», — с тревогой произнес Ахмат, — «это примета Гирдбот-Чазо». Я вопросительно взглянул на приятеля. «Таджики так называют очень опасный ветер. Вихри, возмездие», — пояснил он. «Этого еще не хватало», — проворчал я. «Что будем делать?» «Укрываться и спасать коней», — ответил приятель. «Их может спасти только вода. Где же твой обещанный колодец?» — возмутился я. Ахмат пожал плечами. «Колодец сегодня отыщем. До вечера кони без воды выдержат. А вот Гирдбот-Чазо не пощадит ни нас, ни коней. Как говорят старики, ибо несет он на своем хвосте алокат. По-русски значит гибель». «Ну, а где будем прятаться от твоего Гирдбот-Чазо?» Я с сомнением огляделся по сторонам, ничего подходящего для укрытия. «Вперед! Вперед!» — прикрикнул Ахмат. Барханно-песчаная панорама сменилась солнчиками. Соль покрывала почву толстым серебристым слоем. В некоторых местах слой достигал 10-15 сантиметров, и кони с легким хрустом погружали в него копыта. Так двигались минут 20. Вокруг по-прежнему ничего подходящего для укрытия. Кончилась полоса солончаков, и снова барханы. Показались опаленные зноем черные камни и редкие кусты, селины, верблюжьи колючки, робкие веточки пустынной акации и белого саксаула. Круглоголовая ящерица не обманула нас. Недоброе предсказание сбылось. Едва мы укрылись в небольшой впадине за камнями, как помутнело солнце, словно задымились верхушки барханов. Тревожно перекликиваясь, промчались в вышине какие-то птицы. Вдалеке виднелась густая темно-серая пелена. Она поднималась от барханов до неба и неотвратимо приближалась к нам. Беспокойно вздрагивали кони и издавали звуки, больше похожие на хрип, чем на привычное ржание. Над пустыней стали вздыматься тучи песка, вой ветра, пляска и круговерть миллионов песчинок. Солнце едва можно было разглядеть. Казалось, вот-вот оно будет сметено со своих высот. «Иблисы гневаются». Как бывало не раз в очень трудных ситуациях, Ахмат вдруг повеселел. «Вот видишь, уже не так жарко!» — радостно воскликнул он, стараясь перекричать вой ветра. Я не разделил его душевного подъема. «Надолго это кутерьма?» «Может, минут на 15, а может, на пару часов». «Все так же весело», — ответил приятель. «Как пожелают семь иблисов в пустыне отпустить нас с миром, так все и угомонится». «С чего вдруг они к нам прицепились?» — спросил я. «Сам виноват», — ответил Ахмат. «Не надо было ругать пустыню. Не надо было тревожить ее, иблисов». «Что же эти демоны такие обидчивые? Ну, ругнул пару раз это пекло». Приятель не дал мне закончить. «Когда ты выходишь в море, ты же не ругаешь его. Когда поднимаешься в горы, не проклинаешь их. Пустыня тоже часть планеты и требует уважения к себе. Явился к ней, выполняя ее законы». «Осознал, каюсь», — усмехнулся я и приподнял вверх обе руки. «Теперь простят нам демоны пустыни». «Ручаться не могу. У каждого из семи иблисов свой нрав, своя сфера деятельности», — охотно пояснил Ахмат. «Один отвечает за огонь, пожары и засуху. Другому подчиняются землетрясения и извержения вулканов. Третий командует потопами. Четвертый может наслать гнев небес, падающие огненные камни и звезды. Пятый повелевает голодом и жаждой. Шестой — смертоносными болезнями. Ну а седьмой отвечает за то, что человек совершает против самого себя. Войны, убийства, наркотики, гордыню, зависть и прочие грехи». «Стоп!» — перебил я. «Засухи, пожары, войны, падающие с небес камни, болезни — это понятно. Но откуда в пустыне потопы?» Ахмат развел руками. «Сам не знаю, но так рассказывают старики». «А может, твои иблисы гневаются не из-за моего ворчания, просто не хотят отдавать посланца из космоса?» — предположил я. Ахмат ничего не ответил, пожал плечами и хитро посмотрел на меня. «Посланец небес. Наша экспедиция подходила к концу, но, увы, не потому, что найдено искомое. Просто мне было пора возвращаться в Москву, а приятелю...» Впрочем, куда спешил Ахмат, я толком не понял. Один раз сказал, что его ждут в Бухаре, а потом заявил о каких-то неотложных делах в Кулябе. Оговорился, ну, все может быть. Мы не привыкли задавать друг другу лишние вопросы. Змеилов, санитар, егерь, геолог, моряк, золотодобытчик, чабан. И все это после окончания юридического вуза. Конечно, такой неугомонный непоседа, как Ахмат, понадобился мне для экспедиции по программе «След апокалипсиса». Тем более, что в тот год поиски посланца небес велись в местах, которые Ахмат хорошо знал. Красный метеорит или что-то похожее на него не зафиксировали ни астрономы, ни специалисты из противовоздушной обороны. Но свидетелей падения какого-то космического объекта ярко-красного цвета было немало. Его видели с гор Мальгузар, из ущелья ворота Тамерлана, с верховья рек Клы и Такурсай. Пастухи, таджики и узбеки, туркмены и казахи утверждали, что красный посланец небес упал где-то севернее Солончака Айдар. Сейсмологи не зафиксировали в ночь его падения существенных изменений, однако свидетели утверждали, что ощутили не один, а целых 7 толчков. И заявили тогда старики: красный посланец небес не просто камень из космоса, а предвестник больших перемен. В худшую ли, в лучшую ли сторону, о том мудрецы умалчивали. Вздыхали, перешептывались, доставали четки ярко-красного цвета и отправлялись в дальнюю дорогу. Куда может искать посланца небес? И об этом старики не говорили. Зато их дети и внуки убежденно толковали о летающих тарелках, пришельцах из космоса и братьях по разуму. Встреча на горе Хайол. Впрочем, это была не гора, а скорее холм. «Хайол» по-таджикски означает «видение», — пояснил Ахмат. «Ты не смотри, что она невысока. Так кажется лишь снизу, и если измерить ее приборами. Но когда поднимешься наверх, то гора как бы вырастает и открывается неимоверный обзор. Не знаю, есть ли этому научное объяснение. Приятель сделал жест рукой, и мы направили лошадей вверх. Говорят, будто мудрецы и всякие чародеи поднимаются на гору Хайол, чтобы увидеть не только дали этой пустыни, но и неведомые земли, и даже будущее, и прошлое, — продолжил пояснение приятель. Глядишь, может, и мы увидим с нее красного посланца небес. Мне было лень подтрунивать над любовью Ахмада ко всяким восточным сказкам и мистике, и я промолчал. Подъем длился не больше 5 минут. Еще издали бросилось в глаза странное изваяние. Мне показалось, что сделано оно из черного и белого камня. Не успел я задать вопрос приятелю, как понял, на вершине горы вовсе не изваяние, а неподвижно сидящий на ослике человек. «Это Чудугар Надир, — тихо пояснил Ахмат, — чародей, целитель, паломник». Старик был во всем белом. Казалось, к его одежде не пристало ни пылинка, ни песчинка пустыни. Темно-серый ослик на фоне залитого солнцем простора казался черного цвета. Ахмат и старый Надир обменялись непонятными мне фразами. Может, поприветствовали друг друга, а может, приятель поинтересовался, что хотел увидеть чародей с горы Хайол. Потом собеседники заговорили по-русски. «Я тоже видел красного посланца небес», — сообщил Надир. 7 ударов о землю — это сигналы 7 иблисам пустыни. Это знаки больших перемен». Старик говорил медленно, с расстановкой. Много было непонятного в словах, но почему-то не хотелось перебивать его вопросами. «Жил много веков назад поэт и мыслитель Абушукур Балхи», — продолжал Надир. «До наших времен дошла его поэма «Афаринома». По-русски это означает «книга благословения». Да вот беда. Сохранилась она не полностью. Слышал я еще в молодости, что в Аревиноме Абушукур Балхи предсказывал и падение красного посланца небес, и великие потрясения, которые постигнут людей вслед за тем. Ни один час, ни один год будут терзать потрясения всю планету, и ни один человек не сможет от него укрыться. И чем завершится эта катастрофа? — не сдержался Ахмат. — Все имеет начало, все имеет конец, кроме него. Старик поднял вверх правую руку. Ярко-красные камни четок сверкнули на солнце. «Только он один достоверно знает, когда и каким будет конец земной жизни», — продолжил Надир. «А удел мудрецов и пророков — распознать приближение этого конца и помогать людям достойно жить и готовиться к переходу от земного бытия». Конечно же, мы с Ахмадом не увидели с горы Хайол никаких следов падения посланца небес. Но обзор с этой маленькой высотки был действительно сказочным. Казалось, что не только видишь все в округе на десятки километров, а проникаешь взглядом в другие земли. в иные времена. Вокруг по горизонту двигались верблюжьи караваны, плескалось море, покачивались корабли у причалов, поднимались белые башни и стены древних городов. И так не хотелось назвать увиденное обычным словом «мираж». Казалось, даже ослик старика и наши кони увидели на горизонте нечто завораживающее. Они стояли неподвижно, будто пытались понять, в какой попали мир. Прежде чем попрощаться, старик поинтересовался, куда отправится Ахмат после того, как будет найден, или, скорее всего, не найден, красный посланец небес. Мой приятель неожиданно рассмеялся и громко, так что вздрогнули кони и ослик, сообщил: «Я отправляюсь за сокровищем бухарского владыки Насруллахана. Они спрятаны где-то здесь, в этой пустыне. И я, кажется, догадываюсь, где». Казалось, Ахмат старался, чтобы его услышали не только собеседники, но и множество посторонних людей. Но пуст был простор. Никого вокруг на многие-многие километры. К моему удивлению, слова приятеля вызвали необычную реакцию у Надира. Старик вдруг помрачнел и даже замахал руками. «Беакл! Беакл!» — воскликнул он. Ахмат снова рассмеялся и что-то тихо произнес Надиру. Тот пожал плечами и улыбнулся в ответ. Но это была недоверчивая улыбка. Старик пожелал нам удачи, и мы тронулись в путь. Ловушка для шакалов. «Зачем ты наврал деду?» — спросил я, когда закончился спуск с горы. «И кем это он тебя обозвал?» «Сумасшедшим!» — с беспечной усмешкой пояснил Ахмат. «А насчет сокровищ Насруллахана, бывшего владыки Бухары, я не врал. И говорил при тебе о своих поисках клада не только почтенному Надиру, но и всем встречным. Только сообщал на таджикском и узбекском языках. Так что ты ничего не понял». «Вот почему люди шарахались от нас», — сообразил я. Взгляд Ахмада оставался насмешливым. «Правильно делали, что шарахались, и я бы так поступил. Но главное, люди запомнили, и слух пойдет по горам и пустыне, по кишлакам и чайханам. Сумасшедший Ахмат на пути к сокровищам Насруллахана. Пусть знает о том каждая песчинка на сотни километров в округе». «Зачем?» — я удивленно взглянул на приятеля. «Так надо!» Веселость в глазах Ахмада сменилась жесткостью. «Слух должен дойти до ушей поганых шакалов, и они попадутся в мою ловушку. Те твари сами давно ищут клад Насруллахана. Всполошатся, когда узнают, что я на пути к нему. И тогда...» «Очевидно, эти шакалы двуногие», — перебил я приятеля. «За что ты их?» «За дело!» — рявкнул Ахмат и подхлестнул коня.